Глава 13. Доказательства. Он увидел Эл, бредущую от берега. Он был уверен, что она вернулась в компании с Тиамитом. Однако маг ее не сопровождал. Его смутила ее походка. Неуверенно для Эл, не бодро. Она шла так, словно идти ей не хотелось. Он оторвался от перил и пошел к ней. Подошел к лестнице, а она уже была на нижних ступенях. Эл подниматься не стал, села тут же. Чувство тревоги врезалось в сознание, причинив ему физическую боль. Да что с ней? Не те времена, чтобы мигом оказаться с ней рядом. Он запыхался, пока сбежал вниз. Чертова лестница, как много на ней ступенек. Эл, она напускает на себя какой-то бодрый вид. Где она побывала? Что с ней? Он как безумный схватил ее за скулы и посмотрел в лицо, в глаза. Что с тобой? Что ты с собой сделала? Где ты была? Почему так долго? Она сделала неопределенный жест и вдруг улыбнулась. Да так, один эксперимент. Она смотрит на него с каким-то неуместным восторгом в глазах, а потом перестает улыбаться и кивает. Все обошлось. Он понял, что она рада тому, что он сделал. И верно. Он переключился на ее сознание и забыл о собственных страданиях. На мгновение ушла и боль, что его терзала. Он сел рядом с ней, какое-то время сидел с отсутствующим видом. Гай? Да, Эл. Ты что-то сказала? Тебе не холодно? Нет. На этом острове когда-нибудь будет тепло? Он пожал плечами. Пошли наверх, предложила она. Ты устала? Ничего, я крепкая. Я тебе помогу. Буду рада. Она дошла до верха, зашла в галерею и облокотилась о перила. Теплеет. Ты не находишь? Спросила она, глядя в сад. Да, наверное, согласился он. Ему было безразлично, что вокруг, как всегда. Он был сосредоточен на Эл. Смотрела она вдаль, ушла в себя, а он стоял рядом, и ему не требовалось задавать вопросы. А она не больна, это успокаивало. Усталость ее какая-то странная, какая сейчас у него от бездействия и отсутствия нагрузки. Он успокоил себя. Он был занят своими ощущениями и переживаниями, не сразу обратил внимание, что она одета как-то странно. Когда Эл спросила куртку, он нервно вздохнул. «Что это за костюм? Ты опять была у пиратов? Опять?» Его реакция на ее черную одежду была бурной. Он помнил этот костюм. Эл посмотрела вопросительно. «Эй, спокойно. Я переоденусь. Я не была в космосе. Это просто для работы. Для защиты тела. Успокойся. Не надо так бурно реагировать. Я тут. Я в порядке». Он успокоился и даже попытался улыбнуться ей. С ним определенно произошла добрая перемена. А ей опять захотелось назвать его другим именем. Но она вовремя осекла себя. Он был чуть похож на того Гая. Сейчас он был старше, встревожен, озадачен. Он проявил эмоции, даже бурные. Конечно, он уже не тот Дмитрий с этой сединой и мрачностью, нервной чуткостью, надломом в душе. Он сам на себя не похож. Но вот она пришла, измотанная, и он забыл о себе тут же. Он всматривался в нее, ловил свои ощущения. Он еще слишком чуток, чтобы с этим жить во внешнем мире. И все-таки это ее лучший друг. Она так и не решилась назвать его по имени. Ее косые взгляды, довольная улыбочка, подсказали ему, что Эл что-то затевает. «Пошли», — позвала она. «Хочу тут кое-что проверить. Тебе бы поспать». «Нет, уволь. Спать я не хочу. Ты всегда спишь на берегу. А сегодня не буду. Ты не выглядишь здоровой. Относитесь к этому как к пищевому отравлению. У меня полно дел. Я отсюда не скоро уйду. Потерпишь мое присутствие? Ты пришла такая мрачная, а теперь веселишься. Почему? Тебя увидела. Она пошла по галерее, он следом. Куда ты идешь? Эл ликовала про себя. Она вызвала его интерес. К себе в комнату, ответила она. Он вошел за ней. Он бывал здесь редко. Обстановка была суровая, показалась ему мрачной. Здоровенный шкаф. В том же стиле, что и стол, очаг и кровать недалеко. Никаких признаков, что тут живет девушка. А Эл тут и не жила почти. Он уже забыл, что на столе стоит этот здоровенный ящик, конструкция традиционная для земли, но материал, детали выдавали его неземное происхождение. Когда Эл подошла и собралась открыть крышку, он кинулся к ней и со всей силы нажал на крышку. «Что ты делаешь?» — встревожился он. «Пытаюсь открыть», — пояснила Эл. И заинтересованно посмотрела на него. «Ты же не хотела этого открывать. Ты знаешь, что там?» «Надо же! Дмитрий сверкает на нее своими очами, тревожится за нее. Догадываюсь, и она жестом подает знак, чтобы он не мешал делать ей то, что она хочет. Ты уверена? Да, время пришло. А вдруг там что-то опасное? Эл улыбается. Мы на острове. Ящик прислал мой брат. Едва ли ротоборд собирался мне вредить. Он единственный, кто не стал бы этого делать. Дмитрий подумал и согласился. Он убрал руку, встал с ней рядом. Эл открыла массивную крышку. Ящик был достаточно глубоким, и сразу под крышкой виделась грубая серая ткань, которая когда-то была ярким лоскутом, но явно потрепалась и выцвела. Эл отогнула край. Меч был зачехлен так, что наружу торчала только рукоятка. Она достала оружие из ящика. Дмитрий предполагал, что такое послание не обрадует Эл. Однако он ошибся. Эл вертела эту вещь, словно видела ее раньше. Она деловито осматривала рукоять. Она пристально смотрела в торец, там было отверстие, в которое когда-то что-то вставлялось. Это очевидно с первого взгляда. Полость была пуста. Сверток показался ей коротким. Клинок был просто замотан в ткань, без ножен. «Опять!» — прошептала она сама себе. Она размотала ткань. На пол со звоном упал фрагмент клинка. Эл положила сломанный меч на стол, нагнулась над осколком. Дмитрий смог взять его в руки. «Эл, он не сломан. Он оплавлен». Она как раз выпрямилась. «Не трогай, он не твой». Она отобрала меч. Эл оставила куски лежать и опять подтянулась к ящику. Дмитрий не мог оторваться от странного меча, на вид клинок был совсем тупой. Если когда-то его точили, то потом превратили в бесполезное оружие, затупив неимоверно, явно не путем долгого использования. Дмитрий в холодном оружии разбирался. Это вообще-то не точили никогда. А вот это уже интересно. Заинтересованный голос Эл отвлек его. Он посмотрел в ящик. Эл сделала какую-то манипуляцию и выудила передвижную стенку, получилась лестница из секций. Там были еще мечи. Правда, вид у них был более презентабельный, что ли. Один был в темном чехле синего цвета, и Дмитрий потянулся за ним, хоть лежал он не сверху. Эл не препятствовал его поступку. Дмитрий добыл интересующий его предмет, скинул чехол, и оттуда выпал еще и мешочек. Вернее, не выпал, а стал болтаться, привязанный шнурком к эфесу. Рукоятка этого меча повторяла почти в точности сломанное оружие. Эл осмотрела остальные. Ага. «Еще интересней», — заключила она. Его пытались повторить, и ротоборд собрал все. Эл добыл еще один, проверила. Да, то же самое, как у Дмитрия. Она наблюдала, как Дмитрий развязывает мешочек, достает темный, как сапфир, длинный кристаллический граненый стержень. Дальше уж Дмитрий стал искать решение задачки, и Эл оставалась только наблюдать за ним. Дмитрий попробовал сунуть кристалл в отверстие рукояти, но камень не входил. Дмитрий попробовал разобрать рукоять. Ничего не вышло. Не потому, что у него не было сил. Чего-то не хватает, сходу заключил он. Эл достал из кармана своих штанов медальон. Дмитрий уставился на нее с таким видом, будто она издевается. Эл чуть не бросилась его обнимать. Это был один из взглядов, который она уже не ждала увидеть. Дмитрий точно ожил. Он взял медальон. Не сразу. Но все же сообразил, куда его приложить. Тайник открылся. И только после того, как Дмитрий собрался запихать камень в рукоятку, Эл его остановила. «Подожди. До выяснения других деталей». Она осторожно остановила его руку. Он не возражал. Закончив с тайником, он стал осматривать лезвие. «Взгляни, никогда не видел такой заточки. Если это так вообще называется. Им можно сделать колющий удар, но разрубить что-то крепкое не получится. Эл, ты не находишь это странным? И на острие клинка посмотри. Канавка». «Но тем не менее это оружие и опасное», — предупредила она. «Он твой». «Почему? Ну, ты сам его выбрал». «А на оплавленном лезвии тоже видна такая же канавка, видишь?» «Да». Дмитрий положил свое оружие и принялся осматривать первый меч. Он положил куски перед собой, задумался, посмотрел на него, улыбнулся и положил их правильно. «Вот так», — сказала она. «А где средина и само острие?» «Они оплавились». «Словно кто-то попал по мечу из энергетической пушки», — предположил он. «Ну, почти», — согласилась она. Это было поразительно. Ход его мыслей был весьма точен. Эл зашла ему за спину и обняла худого, но все-таки крупного Дмитрия, который был шире ее и выше ее на голову. «Что ты делаешь?» — поинтересовался он. Эл загнулась, выглянула из-за его локтя, попыталась уложить руки между кусками меча. «Как-то так», — сказала она. «Если бы ты присел». «Зачем?» — спросил он. Она не ответила. Барри и Нейда были примерно одного роста. Нет, не так. Монту и Нейда. Она стала вспоминать последние мгновения. Эл поняла, что стоит посмотреть рисунки на Ли. Она не ощущала разницу между Баррелем и Монту, но ее видели окружающие. Эл вернула фрагменты в ткань и, собрав ящик, положила меч на место. — Тебе не интересно? — спросил Дмитрий. — Или ты уже все поняла? — Тебе интересно? — спросила она, но про себя ликовала. — Да. — Можешь осмотреть их, только... Эл забрала у него медальон. Не пытайся собирать. Это может быть опасно. — Ты уходишь? — Схожу к Тиамиту. — Я с тобой. — Не хочешь быть один? — Я соскучился. Мне тебя не хватало. — Ну, раз так... Эл засунула в карманы руки и сжала плечи, повертелась на пятках. — Тогда идем. Свежий взгляд мне не повредит. — Чему ты так рада, Эл? — Ты ожил. С нежностью в голосе сказала она. Дмитрий помолчал. — Ты была права. Тут нужно было умереть, либо как-то жить дальше, — сказал он. Эл улыбнулась и кивнула ему. Конец книги. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячи верст. Млеха, млеха, мы долгое эхо друг друга. Тронуться сердце мне трудно, опять нас любовь за собой позвала. Мы нежно, мы нежно, мы вечная нежность друг друга. Мы нежно. За гранью смертельного круга.